Одно из главных достижений шумерской цивилизации – развитое земледелие. Дожди там шли лишь в определенную пору года, поэтому круглогодичный полив полей и садов обеспечивала обширная сеть ирригационных каналов, связанных с реками. Месопотамия, или Междуречье, была настоящей житницей древнего мира. Латинское видовое название абрикосового дерева арминиака представляет собой заимствование из аккадского языка арману. Немецкое название вишни кирше, через греческое керасос, происходит от аккадского каршу. Все указывает на то, что эти и другие фрукты и овощи прибыли в Европу из Месопотамии. То же касается и пряностей. Слово «шафран» произошло от аккадского «азупирану», «крокус» – от «куркану», через греческое «кроки», «кумин» – от «каману», и «соп» – от «зупу», «мирра» – от «мурру». Список можно продолжать, и во многих случаях физическим и этимологическим путем, по которому эти растения попали в Европу, служила Греция. Лук, чечевица, бобы, огурцы, капуста и латук были обычными продуктами на столе шумеров. Впечатляет и разнообразие блюд месопотамской кухни и методов их приготовления. Тексты и рисунки доказывают, что шумеры мололи муку, из которой выпекали дрожжевой и бездрожжевой хлеб, готовили пироги и печенье. Из ячменя варили пиво. Во многих текстах встречается технология его приготовления. Из винограда и фиников делали вино. Коровье, овечье и козье молоко пили в сыром виде или делали из него йогурт, масло, сметану и сыр, использовали в кулинарии. Была в рационе и рыба. Из мяса наиболее доступной была баранина, а свинина, хотя шумеры разводили свиней большими стадами, считалась настоящим деликатесом. Гусей и уток держали скорее на жертву богам. Древние тексты не оставляют сомнений в том, что наибольших высот кулинарное искусство шумеров достигло в храмах. В одном из текстов рассказывается о том, чем следовало кормить богов. Буханки ячменного хлеба, буханки пшеничного хлеба, мед со сметаной, финики, печенье, пиво, вино, молоко, кедровая живица, сливки. Жареное мясо подавали вместе с лучшим пивом, вином и молоком. Говядину готовили по строгому рецепту. Из муки тонкого помола замешивали тесто на воде, пиве и вине, добавляя в него животные жиры, пряности, орехи, солод и специи. Предписание о ежедневных приношениях богам в городе Уруке требовало подавать к блюдам 5 разных напитков и уточняло обязанности кухонных мельников и главного по замесу. Шумерская кулинария определенно вызывает еще большее восхищение после знакомства с поэзией, воспевающей изысканные блюда. Вот, например, поэтический рецепт петуха в вине. Вымоченную в вине и в ароматной воде, смазанную маслом, эту птицу приготовил я и съел. Общество с процветающей экономикой и богатой материальной культурой не могло бы эффективно развиваться без системы транспорта. Для перевозки людей, вещей и скота шумерам служили 2 великие реки и сеть искусственных каналов. На древнейших рисунках можно найти изображения, несомненно, самых первых в истории человечества лодок. Из многочисленных древних текстов нам известно, что шумеры на разных типах судов совершали далекие морские плавания в поисках металлов, редких пород дерева и драгоценных камней. В аккадском словаре шумерского языка был целый раздел, посвященный мореплаванию, который содержал 105 обозначений судов в зависимости от размера, типа и назначения – грузовые, пассажирские, либо предназначенные для богов. В этом же словаре было еще 69 терминов, переведенных на аккадский и относящихся к строительству судов и управлению ими. Столь специализированная техническая терминология свидетельствует о богатых традициях мореплавания. Для сухопутных перевозок в Шумере впервые применили колесо. Его изобретение позволило создать самые разнообразные транспортные средства от телег до колесниц. Нет сомнений в том, что именно шумеры первыми использовали быков и лошадей в качестве тягловой силы. Смотрите рисунок 19 в файле «Дополнительные материалы». В 1956 году профессор Крамер, один из величайших шумерологов нашего времени, открыл литературное наследие Шумера. Каждый из 25 глав его книги из шумерских табличек описывается одно из изобретений шумеров. Первые школы, первый двухпалатный парламент, первый историк, первая фармакология и медицина, первый календарь земледельца, первая космогония и космология, первый Иов, первые притчи и пословицы, первые литературные дебаты, первый Ной, первый библиотечный каталог. Наконец, первая в истории человечества героическая эпоха с первым сводом законов, первыми социальными реформами, первым сельским хозяйством и первыми поисками мира и гармонии. И это отнюдь не преувеличение. Первые школы возникли в Шумере как прямое следствие изобретения письменности. Материальные свидетельства, археологические в виде зданий школ, письменные в виде табличек с упражнениями для школьников, указывают на существование уже в начале третьего тысячелетия до нашей эры полноценной системы образования. В Шумере были тысячи писцов разного ранга – младшие и старшие, царские, храмовые, а также писцы, занимавшие высокие государственные должности. Некоторые из них преподавали, и благодаря их сохранившимся записям мы можем многое узнать о тогдашних школах, целях, задачах и методах обучения. В школе изучали математику, ботанику, зоологию, географию, теологию, переписывали литературные труды прошлого и сочиняли новые. Возглавлял школу Умия, главный учитель, а в штате, кроме учителей, был ответственный за розги. Очевидно, дисциплина была строгой. Один из выпускников описывает на глиняной табличке, как его наказывали за прогулы, шалости, неаккуратность, нарушение тишины и даже за плохой почерк. Эпическая поэма, посвященная истории города Эреха, рассказывает о соперничестве с городом-государством Кишем. Посланники из Киша прибыли в Эрех с предложением мирно урегулировать спор. Однако правитель Эреха Гильгамеш предпочел переговорам войну. Самое интересное, что он вынес этот вопрос на голосование на собрание старейшин. Государь Гильгамеш перед старцами города ставит вопрос, предлагает решение. «Да не склоним главы перед Кишем, сразим его нашим оружием». Однако собрание старейшин выступило за переговоры с Кишем, и тогда неустрашимый Гильгамеш обратился к молодежи и собранию воинов, которая проголосовала за войну. Таким образом, уже примерно 5000 лет назад шумерский правитель должен был ставить вопросы войны и мира перед первым в мире двухпалатным парламентом. Первым историком Крамер назвал Энтемена, царя Лагаша, который описал на глиняных цилиндрах ход войны с соседним городом Уммом. В то время как другие тексты, посвященные историческим событиям, представляли собой литературные произведения или эпические поэмы, записи Энтемена – это сухая проза, единственная цель которой – зафиксировать исторические факты. Поскольку ассирийские и вавилонские тексты ученые расшифровали значительно раньше шумерских, долгое время считалось, что первый в истории свод законов составил вавилонский царь Хаммурапи примерно за 1900 лет до нашей эры. Но после открытия шумерской цивилизации стало очевидно, что пальма первенства принадлежит Шумеру. Задолго до Хаммурапи правитель Эшнунна, шумерского города-государства, расположенного к северо-востоку от Вавилона, издал законы, установившие потолок цен на продовольствие и аренду телег и лодок для того, чтобы защитить бедняков, а также каравшие за покушение на жизнь и собственность, регулировавшие семейные отношения и отношения между хозяевами и слугами. Еще раньше появился свод законов Лепит-Иштара, правителя города Исина. На фрагментах глиняной таблички, копировавшей оригинальный текст, вырезанный на каменной стеле, сохранилось 38 законов, которые регулировали отношения хозяев и слуг, вопросы недвижимости, брака и наследования, аренды лодок и быков, неуплаты налогов. Предваряя свод законов, Лепит-Иштар, как впоследствии и Хаммурапи, объясняет, что действовал по указанию богов, которые велели ему служить во благо шумерам и аккадцам. Но даже Лепит-Иштар был не первым шумерским законодателем. Ученые обнаружили фрагменты глиняных табличек с копиями законов Ур-Намму, правившего Уром около 2350 года до нашей эры, то есть почти за полтысячелетия до Хаммурапи. Цель законов, опиравшихся на авторитет бога Нанна или Наннара, остановить произвол хапук, отнимающих за долги быков, овец и ослов, чтобы сирота не стал жертвой богатых, чтобы вдова не стала жертвой сильных, чтобы обладатель одного сикля не стал жертвой обладателя 60 сиклей. Ур-Намму также узаконил честную и неизменную систему мер и весов. Впрочем, система законодательства и правосудия имела в Шумере еще более древние корни. К 2600 году до нашей эры в нем уже накопилось столько проблем, что явно требовались изменения. Написанный Энси Урукагином или Уруинимгином длинный декрет ученые называют бесценным образцом первых социальных реформ, основанных на понятиях свободы, равенства и справедливости. Это была своеобразная, навязанная сверху французская революция, имевшая место за 4400 лет до 14 июля 1789 года. В декрете Урукагина сначала перечислил общественные пороки того времени, а затем предложил реформы для их устранения. В числе основных пороков фигурировали злоупотребление властью и высоким положением, а также установление монополистами завышенных цен. Эти и многие другие действия запрещались. Чиновник больше не мог назначить выгодную ему цену за доброго осла или дом. Сильные мира сего больше не могли притеснять рядовых граждан. Подтверждались права слепых, бедных, вдов, сирот и даже разведенных женщин. И это 5000 лет назад. Сколько же лет к тому времени уже существовала шумерская цивилизация, если ей потребовались такие масштабные реформы? Очевидно, немало. Ведь Урукагина утверждал, что бог Нингирсу поручил ему восстановить порядки прежних дней. Иными словами, это была попытка вернуться к еще более древним законам. Исполнение законов в Шумере обеспечивала судебная система, где все обсуждения и вынесенные решения, а также заключенные договоры методично фиксировались и сохранялись. По форме это больше походило на суды присяжных. Обычно выносилось коллективное решение трех или четырех судей, один из которых был царским, а остальных выбирали из коллегии, состоявшей из 36 человек. Если в Вавилоне жизнь регулировал свод правил и установлений, то шумеры тяготели к справедливости, поскольку верили, что боги назначили царей в первую очередь ради справедливости на земле. Здесь можно найти не одну параллель с ветхозаветными концепциями справедливости и нравственности. Еврейским народом до появления царей правили судьи. О царях судили не по их завоеваниям или богатству, а по степени праведности. В иудаизме наступление Нового года связано с десятидневным периодом, в течение которого оцениваются прошлые дела человека, на основе чего решается его судьба на грядущий год. Вряд ли является совпадением, что шумерская богиня Нанше точно так же ежегодно судила человечество, ведь первый еврейский патриарх Авраам был родом из Ура, того самого города, где царь Ур-Намму разработал свой свод законов. Стремление шумеров к справедливости нашло отражение в истории, которую Крамер назвал историей о первом Иове. Собрав фрагменты глиняных табличек из музея древности в Стамбуле, Крамер сумел прочитать значительную часть поэмы, которой, как и в библейской книге Иова, добродетельный человек, по какой-то причине лишенный милости богов, переживает все мыслимые страдания и унижения. «Мои праведные слова перевраны и превращены в ложь», – горько сетует он. Во второй части поэмы безымянный страдалец обращается к Богу с мольбой, напоминающей некоторые стихи библейских псалмов. «Мой Бог, Отец мой, родивший меня, подними мне лицо. Сколько еще ты будешь пренебрегать мною, лишать своей защиты, оставлять меня в неведении?» История заканчивается тем, что Бог услышал искренние праведные речи и отвел злую участь. Шумерские притчи и афоризмы напоминают библейскую книгу «Экклесиаста», хотя старше ее на 2000 лет. «Если нам суждено умереть, давайте все тратить, а если жить долго, давайте копить. Когда бедняк умирает, не пытайтесь его оживлять. У кого много серебра, тот пусть радуется, у кого много зерна, тот пусть радуется, зато тот, у кого нет ничего, может спать спокойно. Счастье мужчины в браке, а если еще раз подумать, в разводе». Вражду порождает не сердце, вражду порождает язык. В городе без сторожевых псов лиса хозяйка. Развитие материальной и духовной культуры шумеров сопровождалось расцветом разных видов искусства. В марте 1974 года группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли сообщила, что им удалось расшифровать древнейшую в мире песню. Крокер, Илмер и Браун воспроизвели мелодию по нотам, записанным на клинописной табличке. Табличку, датированную примерно 1800 годом до нашей эры, нашли в городе Угарите, который находился на Средиземноморском побережье современной Сирии. Мы всегда знали о существовании музыки во времена древней ассирийско-вавилонской цивилизации, пояснили ученые. Но до расшифровки таблички не предполагали, что в ее основе лежал тот же диатонический звукоряд, на котором строится и современная западная музыка, и греческая музыка первого тысячелетия до нашей эры. Раньше считалось, что западная музыка вела происхождение из Греции. Теперь же нет сомнений, что она, как и многие другие элементы западной цивилизации, зародилась в Месопотамии. И это не должно удивлять, ведь еще греческий ученый Филон утверждал, что жители Месопотамии через музыку пытались достичь мировой гармонии и созвучия. Профессор Крокер смог воспроизвести древнюю мелодию только после того, как изготовил лиру, подобную найденной среди руин Ура. Тексты, датируемые вторым тысячелетием до нашей эры, свидетельствуют о существовании разных музыкальных ладов и в целом стройной музыкальной теории. Илмер в одной из статей указала, что тексты многих шумерских гимнов содержат на полях пометки, напоминающие музыкальную нотацию. На цилиндрах и глиняных табличках часто изображены разнообразные музыкальные инструменты, певцы и танцоры. Смотрите рисунок 20 в файле «Дополнительные материалы». На основе своих исследований профессор пришла к выводу, что у шумеров и их преемников была полноценная музыкальная жизнь. Как это свойственно и многим другим достижениям шумерской цивилизации, музыка и пение зародились в храмах, однако в скором времени вышли за их пределы. Возможно, именно тогда у шумеров появился каламбур. Певец без богатого голоса – бедный певец, намекающий на зависимость размера вознаграждения от таланта. Археологи обнаружили записи множества лирических песен, которые наверняка исполнялись под музыку. Наиболее трогательная из них – колыбельная, которую мать пела больному ребенку. Приди, сон, к моему сыночку. Поспеши, сон, к моему сыночку. Наведи сон на его глаза. Ты страдаешь, мой сыночек, я страдаю о тебе. Поднимаю к звездам взгляд. Тонкий месяц светит на твое лицо. Твоя тень льет слезы о тебе. Спи, усни скорей. Пусть богиня силы будет за тебя. Пусть хранит тебя небесный покровитель. Пусть ты доживешь до счастливых дней. Пусть жена тебе станет опорой. Пусть твой сын продолжит путь твой. В шумерских песнях поражает не только структура и гармоническая композиция, но и то, что они не кажутся необычными или чужеродными. Говоря о великой шумерской цивилизации, мы видим, что и наша мораль, и наши чувства справедливости, и наши законы, и наша архитектура, и наше искусство, и наши технологии корнями из Шумера, да и вся шумерская жизнь близка и понятна нам, как будто в глубине души мы все шумеры.